Случился же такой вечер, некуда себя деть. Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги, лег на подоконник, высунулся в окно. Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев, туманчик вился над травой. Петр забирал ноздрями густой воздух, пахло набухшими соками. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрые на шее. В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издалечи, из солдатской слободки протяжный крик часового «Послушивай!» В теле истома, будто все связано. Слышно, как шибко стучит сердце, прижатое к подоконнику. Только и оставалось ждать, стиснув зубы. Ждать, ждать, как бабе какой-нибудь в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чудище топот. Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меншикову, не поехал, там чай пируют. Никогда еще не было так трудно. Вся сила в том сейчас, чтобы ждать, уметь ждать. Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись, коготки завязли под Ригой. И Христиан датский не дождался, сам виноват. «Сам виноват, сам виноват!» — бурчал Петр, таращась на темные кусты сирени, отяжелевшей после дождя. Там кто-то возился. «Денщик, должно быть, с девчонкой». Сегодня приехал полковник Ланген от короля Августа с тревожными вестями. Шведский львенок неожиданно оскалил зубы. С огромным флотом появился перед фортами Копенгагена, потребовал сдачи города. Устрашенный Христиан, не доведя до боя, начал переговоры. Карл тем временем высадил 15 тысяч пехоты в тылу у датской армии, осаждавшей Голштанскую крепость. Шведы ворвались в Данию стремительно, как буря. Ни свои, ни чужие не могли помыслить, чтобы сей шалун, изнеженный юноша, в короткое время проявил разум и отвагу истинного полководца. Ланген еще передал просьбу Августа прислать денег. Польшу, где можно поднять на войну, если передать примасу и коронному гетману 1020 червонцев для раздачи панам. Ланген со слезами молил Петра не дожидаться мира с турками, выступить. От этих рассказов вся кожа начала чесаться. Но нельзя, нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать, ждать своего часа. Давеча приходил Иван Бровкин, рассказывал. В бурмистерской палате был великий шум. Свешников и Шорин тайно начали скупать зерно, гонит его водой и сухим путем в Новгород и Псков. Пшеница сразу вскочила на 3 копейки. Ревякин им кричит, что де безумствуете, Ингрия еще не наша, и когда будет наша? Напрасно зерно сгноите в Новгороде и Пскове. Они отвечали ему, осенью будет наша Ингрия, по первопутку повезем хлеб в Нарву. Мокрые кусты вдруг закачались, осыпались дождем, метнулись 2 тени. «Ой, нет, миленькие, не надо, не надо!» Тень пониже пятилась, побежала легко, босая, другая длинная, Мишка-денщик, зашлепала вслед ботфордами, под липой встали рядом и опять «Ой, нет, миленький!» Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине за седыми ивами поднималась затянутая туманами большая луна. На равнине выступали стога, древесные кущи, молочная полоса речонки. Все будто от века, неподвижное, неизменное, политое тревогой. И эти под темной липой 2 тени торопливо шептали все про одно. «Балуй!» — басом гаркнул Петр. «Мишка, шкуру спущу!» Девчонка притаилась за липовым стволом. Денщик, минуты не прошло, пронесся на цыпочках по скрипучей лестнице, поскребся в дверь. «Свечу!» — сказал Петр. «Трубку!» Курил, ходил,